сеньор Дон Иньиго. Я была счастлива узнать о том, что вы служите во Фландрии, и, поверьте, позавидовала вам. Надеюсь, вы не держите на меня зла за те неприятности, которые навлекла на вас наша последняя встреча, ибо не вы ли сказали когда-то, что готовы умереть за меня? Примите же недавние свои испытания как прихоть судьбы, которая прихотливо чередует горести и радости, такие, как служба нашему государю или, например, получение этого письма. Признаюсь вам, что всякий раз, проходя мимо ручья Ассеро, я уношусь мыслями к нашей тогдашней встрече. Как я поняла, вы не сберегли мой амулет. Непростительная оплошность со стороны такого безупречного кавалера, как вы. Надеюсь увидеть вас когда-нибудь во дворце при шпаге и шпорах, и в чаянье этого дня посылаю вам свой привет и улыбку. Анхелика де Алькисар. Постскриптум. Рада, что вы еще живы. У меня на вас виды. Трижды перечитал я это письмо, переходя от ошеломления к ликованию, а от ликования к легкой печали. И долго смотрел на бумагу, лежавшую на коленях моих заплатанных штанов. Я воюю во Фландрии, Анхелика же думает обо мне. Бог даст, я еще сумею продолжить рассказ о приключениях капитана Алатриста и своих собственных, и тогда вы узнаете, какие же виды имела на меня Анхелика де Алькисар в ту пору, когда нашему веку исполнилось 25 лет, ей 13, а мне пошел 15-й год. Впрочем, вы и сами, должно быть, догадываетесь, что благодаря этим ее видам пережил я мгновение величайшего счастья и самого черного ужаса. Пока скажу лишь, что это златокудрое и синеглазое существо, столь же прелестное, сколь и коварное, по каким-то неведомым причинам, объяснить которые можно лишь тем, что есть женщины, с самого появления на свет хранящие в сокровенных своих глубинах темную тайну. Так вот, существо это холодно, намеренно, осознанно еще много раз заставит меня рисковать. Добро бы еще бренной плотью. Нет, спасением души. И загадочным образом будут уживаться в ней любовь, ибо, смею думать, иногда она меня все же любила. И ненависть, ибо всю жизнь ввергала в разнообразные несчастья. И продолжаться это будет до тех пор, пока ранняя и трагическая смерть не вырвет ее из моих рук, не избавит меня от нее. Клянусь Богом, я и сам, как видите, не знаю, скорбеть или радоваться. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил капитан Алатриста. Сказано было мягко и вроде бы без подвоха. Я обернулся. Он сидел рядом со мной на камне под деревом с обрубленными на растопку ветвями. Шляпа в руке, отсутствующий взгляд устремлен куда-то вдаль, к стенам Бреды. Так просидел он все то время, что я читал и перечитывал письмо Анхелике. «Да ничего особенного не скажешь», — ответил я. Капитан медленно склонил голову, как бы принимая мой ответ, слегка пригладил двумя пальцами усы. Промолчал. Он сидел ко мне боком и в эту минуту показался мне похожим на орла, неподвижно и покойно отдыхающим на вершине скалы. Два шрама на лице, над бровью и поперек лба, а на тыльной стороне левой руки третий, оставленный Гвальтерио Малатестой у приюта духов. Еще несколько скрыты под одеждой, так что в итоге выходит 8. Исцарапанные чужими клинками эфес шпаги, залатанные сапоги, перехваченные под коленями аркебузными фитилями, тряпки, вылезающие из прохудившихся подошв, бахромчатый от ветхости суконный плащ неопределенного цвета. «Может, и моему хозяину случалось любить когда-то, — подумал я. Может, он и сейчас еще по-своему кого-нибудь любит. Коридат Непруху или молчаливую светловолосую фламандку из Ауткерка». Вот он тихо вздохнул вернее, просто выдохнул воздух из легких и стал подниматься. Тогда я протянул ему письмо. Он молча взял его и, прежде чем приняться за чтение, посмотрел на меня. Но теперь уже я с каменным лицом уставился на стены Бреды. Краем глаза, однако, я заметил, рука со шрамом снова поднялась, два пальца опять пригладили усы. Потом зашуршало, складываясь по сгибам бумага, и письмо вернулось ко мне. «Есть на свете такое...» — начал он и замолчал. Я бы не удивился, если бы капитан этими словами и ограничился. Это было вполне в его манере, но он заговорил снова. «Есть на свете такое, что женщины знают с рождения, пусть даже и не подозревают об этом». И снова замолчал. Потом как-то поерзал, будто не знал, чем завершить фразу. «А мужчинам, чтобы постичь это, иной раз и жизни мало». И на этот раз уже ничего не прибавил к сказанному. «Никаких тебе берегись, будь осторожен, это племянница нашего врага» или тому подобных предостережений, которые были бы столь уместны в данном случае и которые, как он без сомнения знал, я с наглым юношеским высокомерием пропустил бы мимо ушей. Он еще посидел немного, оглядывая далекий город, потом надел шляпу, поднялся, оправляя плащ на плечах, и направился к траншеям. Я смотрел ему вслед, раздумывая над тем, скольких женщин надо узнать, сколько дорог пройти, сколько ударов шпагой получить и отразить, сколько раз видеть чужую смерть и заглядывать в глаза своей собственной, чтобы повернулся язык выговорить такие слова».